Глава 11. Алиса. Немая сцена и напряженное молчание, повисшее в гостиной, длились недолго. Нервно кашлянув, папа шумно хлебнул слишком горячего чая и, сведя брови на переносице, поджал губы. «Условий?» — уточнил настороженно и, переглянувшись с Тимуром, предположил. «Квартира и машина? Так эти обещания я и так выполню. Что еще?» «Папуль, ну что ты как маленький?» Закатив глаза, раздраженно выдохнула я и, скрестив руки на груди, пояснила. «Квартиру и машину я уже отработала. Забыл? Требования будут не к тебе, а к Тимуру. Он же мне в мужья метит». «Ну?» — неуверенно поддакнул папа и посмотрел на Тимура, как на обреченного человека, которого привязывают к электрическому стулу. «Вот к нему у меня и будет ряд условий и требований. Брачный контракт, если говорить точнее». «Это даже интересно», — пробормотал мой женишок и, вернувшись к дивану, устроился со всеми удобствами и взял забытый стакан с коньяком. Про голод он мгновенно забыл, а вот выпить чего покрепче вдруг захотел. «Вот и правильно, дорогой. Если честно, про требования и условия я ляпнула машинально, и пункты так называемого соглашения продумать не успела. На это требовалось время, но я не сомневалась, что сумею удивить». Соглашаясь на брак с Тимуром, я могла наладить отношения с папой, выяснить, что он от меня скрывает, и вдоволь поиздеваться над самоуверенным выскочкой, решившим, что он готов управлять мной, моей жизнью и, судя по всему, еще и папиным бизнесом. В идеальность Тимура, взахлеб расхваливаемую близкими, я не особо верила. А вот хитрожопость вполне могла предположить. Став моим мужем, он мог рассчитывать на высокую должность, а со временем и полное замещение папы, со всеми вытекающими, как говорится. Легко сыграть идеального героя, если на кону стоят деньги, успешный бизнес, связи, власть и смазливая девица, которую папа обрисовал как бесшабашную, ветреную и недалекую. В его глазах я не выглядела помехой, и именно это я собиралась исправить. Тимур выжидательно смотрел в упор, а в его глазах светился азарт и вызов. «О, это я люблю!» «Когда только успела!» Придя в себя, поинтересовался папа и, ухмыльнувшись, заметил. «Значит, все же думала о таком варианте. Вот и хорошо, вот и умница. Скинь-ка мне на электронку предварительный список, а я покажу его своим юристам и попрошу составить контракт». «Не-а, тебе не скину». Фыркнула я и, покачав головой, предупредила. «Никаких юристов, папа. Это соглашение мы заключим лишь между собой. Пропишем все по пунктам и поиграем в семью». «Поиграете?» — нахмурился папа, а Тимур тихо рассмеялся. «Попробуем», — с нажимом пояснила я и, разведя руками, добавила. «Жизнь — штука сложная, а учитывая тот факт, что мы с Тимуром почти не знакомы, уживаться, притираться и узнавать друг друга нам придется уже в процессе. Ты же знаешь, сколько в стране разводов?» «Что-то такое слышал», — смутившись, соврал папа, а я с готовностью подхватила. «Ну вот, наивно полагать, что мы будем жить долго и счастливо. Но попробовать хотя бы, допустим, год, я вполне не против». Тимур даже бровью не повел, а вот папа помрачнел. Растерянно посмотрев на своего любимчика, вопросительно вскинул брови, но ожидаемой поддержки не получил. «Вполне здравое решение», — подхватил мой новоиспеченный женишок и, пожав плечами, расслабленно отклонился на спинку дивана и невозмутимо добавил. «Мы оба взрослые люди и понимаем, что крепкая семья строится не только на безумной любви и страсти, но и на доверии и взаимных договоренностях, на уступках, в конце концов». «Да-да», — хмыкнул я и, обратившись к папе, изобразила удивление. «А чем ты недоволен? Сам же говорил, что Тимур целеустремленный, принципиальный и надежный мужчина. Боишься, что кинет меня на деньги? Или думаешь, что он обманет тебя?» Выдав жирный намек, я ожидала, что Тимур взорвется и с пеной у рта начнет доказывать, что он достоин всех регалий и действительно владеет качествами, которыми наградили его мой отец и сестра. Но на мою провокацию он даже не отреагировал. «Нет, что ты!» — шумно выдохнув, возразил папа и, потянувшись к початой бутылке, попросил. Тогда хотя бы огласи свои требования». «Тебе достаточно». Подскочив с кресла, я отобрала у папы коньяк и, придвинув бутылку к Тимуру, многозначительно дополнила. «А вот ему лучше выпить». И снова мой намек ушел в пустоту. Либо Тимур тщательно контролировал свои эмоции, либо не страдал нервозностью. Или был тем, кто... О другом варианте мне даже думать не хотелось. «Приступай!» — поморщился папа, но я улыбнулась и, закусив нижнюю губу, покачала головой. «Нет уж, папочка. Говоря о соглашении между мной и Тимуром, я имела в виду не только отсутствие вмешательства твоих хваленых юристов, но и твое. Разве ты мне не доверяешь?» «Но я же...» Подбирая слова, папа что-то промычал и, кашлянув, виновато произнес. «Я же хотел как лучше. И я твой отец, имею право знать, что ты затеяла, между прочим». «Я понимаю, что ты хочешь меня обезопасить». Стараясь скрыть улыбку, кивнула я и, загибая пальцы, перечислила. «Поэтому квартиру, машину и долю в семейном бизнесе лучше оформить на меня. И сделать это надо до брака». Сообразив, что я поймала его на громких обещаниях, которые могли под любым предлогом так и не случиться, папа протяжно вздохнул. Немного подумав, переглянулся с улыбающимся Тимуром и, пожав плечами, кивнул. «Хорошо, завтра же займусь», — сдался папа, а я подошла и, приобняв, чмокнула его в щеку. «Вот и отлично. Спасибо, папа. Еще раз с днем рождения». «А список требований?» Изобразив разочарование, протянул Тимур, а я смерила его скептическим взглядом и вздохнула. «Не уверен, что потянешь?» — уточнила вкрадчиво и, склонив голову на бок, улыбнулась. «Куда торопиться? Поговорим завтра, и не при папе. Не люблю повторяться, но вмешивать в наши отношения папу, юристов или... В общем, сами разберемся». «Вот и умница!» — выдержав мой взгляд, кивнул Тимур и, расплывшись в широкой улыбке, довольно проурчал. «Теперь я вижу, что ты не такая уж незрелая и взбалмошная. Полностью с тобой согласен. Наши отношения, как и брак, будут строиться без вмешательства посторонних». Вот так вот, мои провокации улетели в пустоту, а пара безобидных фраз этого невозмутимого гада задели за живое. Захотелось огрызнуться, уколоть в ответ, но я все же сдержалась. Выдавив кривую улыбку, кивнула и, гордо задрав нос, направилась прочь из гостиной. «Спокойной ночи», — обронила уже на ходу и, оглянувшись, намекнула. «Пора спать, и, кстати, не только мне. Завтра нас ждет насыщенный день».